Сразу же при получении этих новостей система оповестила парня о полученном достижении узурпации власти и 5 начисленных очках. Не тратя времени, практикующий целитель предложил принцессе сделать объявление, что он некоторое время будет воскрешать и лечить горожан за бесплатно, но только тех, кто пострадал во время чистки мятежников, так окрестили процессию теней по столице. Реннер идею дополнила и предложила делать это в храме 4 богов с уплатой им некоторой суммы за беспокойство. Следующие недели парень в основном только и занимался что лечением и воскрешением. Первые дни еще были моменты, когда приносили для воскрешения убитых тенями жертв палача, но после публичной порки таких умников соглашением преступления они исчезли. Позже, когда начали кончаться пострадавшие, он согласился заниматься лечением и воскрешением по сниженным ценам, тем более что ему удавалось воскрешать тех, у кого обычно не хватало сил для полноценного восстановления и они должны были осыпаться пеплом. Примерно в это время принцесса издала указ об отмене рабства, запрете на принудительный призыв ополчения для войны с империей и наборе обычных людей на руководящие должности, где обычно разрешено было ставить только дворян. Очередная волна полетевших голов в результате попыток собрать армию и восстать, очередная волна разлетевшихся теней, воскрешающих пострадавших и уничтожающих мародеров и разбойников, создающих переполох во время смуты. Ситуация немного стабилизировалась только спустя еще месяц. Ярослав к этому времени вытаскивал из астрала силы веры достаточно, чтобы полностью загрузить себя энергией, не тратя запасы накопленной телизмы. Ему даже приходилось сдерживаться, чтобы не перегрузить себя получаемой силой. Она со временем как будто сама стремилась наполнить парня. За это время он получил еще одно достижение — серый кардинал — за распространение слухов, что принцесса и маркиз постоянно ходят к нему советоваться. В этот раз он решил, что не стоило откладывать взятие творения из первобытной магии. Сразу же после него открылся еще один пункт, который Ярослав тут же взял. Первобытная магия, творение, извлекает из душ энергию творения для использования магии созидания. Первобытная магия, концептуализация, позволяет формировать концепции, наделяя вещи концептуальными свойствами или создавать новые правила мира, используя энергию творения. Вот только, несмотря на всю крутость описания последней полученной возможности, парень во все глаза всматривался в первый пункт. Он очень хотел громко ругаться на откладывание взятия такой полезной штуки. Оказалось, энергия творения — это та же телизма, которую получает Ярослав за убийство целей палача или продавая фрукты, и ее не обязательно извлекать именно из душ, хотя с них проще всего. Но вот после получения этого свойства первобытной магии можно было не перерабатывать энергию веры в личную телизму, а с куда меньшими нагрузками пополнять резерв обычной телизмы и только потом переваривать ее в личную. Разница вроде небольшая, но парень планировал получить книгу заклинания и свалить из этого мира. Но вот проблема в том, что такого халявного потока телизмы, как из местного астрала, он не встречал в других местах. Наоборот, в родном мире и мире Ван Писа тратил добытую ранее телизму на заклинания божественной магии, пускай и в маленьких количествах. А потому пополнять запасы без убийств разного сброда парень точно не откажется. Сброд ведь понемногу заканчивается, одна источника в астрале вообще незаметно, сколько Ярослав не черпал из него. Это же способствовало тому, что он только активнее начал заниматься лечениями в храмах, используя даже свои тени как посредников и почти непрерывно запуская автокастом заклинания. А спустя еще месяц он наконец нашел владелицу мирового предмета, позволяющего промывать мозг. Да к тому же узнал, что она должна была вскоре отправиться на задание по вылавливанию какого-то особо опасного зверолюда из холмов Абелион и натравливанию его племени на другие, что могут угрожать их границам. Собрав в ее тени кучу бойцов, пересадкой их через пересекающиеся тени, они мгновенно лишили женщину головы при выходе их группы из территории города. Еще одна тень мигом спрятала тело в заранее приготовленный парнем пространственный карман и переместилась в хранилище. Оставшиеся бойцы постарались перебить как можно больше членов Черного Писания и захватить их трупы, вот только те оказались слишком живучи и вертки. Ярославу удалось получить только еще 3 души мужиков и 4 души, сразу же пущенные на телизму. Последнее тело смогли унести оставшиеся бойцы. Преследовать их повелитель теней не стал. Оставшиеся почти все имели положительную карму, а потому особой ценности не представляли, кроме как возможностью раздобыть артефакты с их тел. И это мировой предмет, ну да, способен пробить почти любую защиту и подчинить разум жертвы. Противостоять ему могут только владельцы других предметов. Сейчас и проверим, как оно работает. Блин, бесит надевать эту тряпку. После минуты возни парень принялся рассматривать его в зеркале. А ничего так, я ожидал куда худшего, а оно само под фигуру подгоняется, да и ноги могут свободно двигаться. Так, надо бы проверить на каком-нибудь монстре его работу. Ты со мною? Нет, слишком много дел. Кстати, уже построено отдельное здание поваров для готовки привозимых тобой запасов мяса. Как и говорила, им хватило десятой части, чтобы полностью окупить постройку нового здания всего за месяц, и это при том, что очередь уже расписана на 3 месяца вперед. Отлично, ты молодчина. Ярослав не удержался и усадил девушку на колени, принявшись гладить по голове. Уверен, ты уже небось наслушался о монстре, взявшем под контроль страну и убившую почти всю свою семью. Ага, задолбался таких языкастых мордой в пол ронять. Жаль, среди них не осталось полных говнюков, которых можно просто прирезать без затей. Хватит и того, что было, и так хороших кадров не хватает. И впрямь. Ладно, удачи тебе, вечером буду. Обмен. Появившись возле леса, топ парень направился внутрь. Поймав первого попавшегося гоблина, он тут же проверил на нем работу мирового предмета. Потом еще на одном, потом на огре. И только после пары десятков использований убедился, что правильно видит. Мля, зря боялся. Эта хрень даже сейчас на мне почти не сработает. У меня и мировая сила, и первобытная магия поглотит поступающую энергию от предмета как мармеладку. Только если переполнить мировой силой, то может и подействовать, если иммунитет будет спать. Хотя да, напор мировой энергии впрямь силен. Еще год назад он бы и не заметил моей защиты даже при наличии навыков. Как всегда, все решает сила. Или такие читерские предметы. ХМ, система, а можно его усвоить и сделать частью тела даже с потерей части функций. Если вы желаете заполучить безымянную книгу заклинаний, то лучше не спешить. Такие процедуры нельзя проводить часто. После получения книги сможете решить, что с ними делать и в какой последовательности. Разумно, меня просто внешний вид платья напрягает. Ну и хрен с ним, двигаться в нем удобно. Да и одену его только когда отправлюсь за книгой. Как понял из разведки, получить ее смогу только лично, и то с трудом. Ладно, пора отправляться к принцессе, или уже кронпринцессе. Обмен. Малявка, фиг тебе, а не доспех. Скажи спасибо, что дядю твоего воскресил. А ведь из него получался неплохой боец в моей армии. Некоторое время назад оставшиеся дворяне начали выяснять предпочтения авантюриста и всеми возможными способами сыскать его расположение ради каких-нибудь услуг. И не сказать, что они постоянно терпели крах. Возможности парня в деле полного излечения, снятия увечий, проклятия и даже омоложения интересовали многих. Вот только он всегда чувствовал, сколько люди могли заплатить даже через теней, и ошарашивал дворян такими ценами, что те предпочитали лечиться по старинке. Но видя кучу бедняков, которых тот научился омолаживать заклинаниями, частично воссоздавая работу своей регенерации и иммунитета после кучи экспериментов на монстрах, важные персоны начали искать другие подходы. Некоторых он принимал по просьбе Рингер. Но вот когда к нему пришла очередная симпатичная блондинка примерно 12 лет от роду с просьбой воскресить ее дядю, парень не отказал. Девушку он знал по канону, будущий лидер Синей Розы, Лакиус. И видать, зря согласился, так легко купившись на симпатичную мордашку с морем грусти в заплаканных глазах. После этого эта наглая малявка совсем обнаглела в своей безнаказанности и принялась выпрашивать вернуть им летающий доспех. Ну пожалуйста, не, еще раз эту тему поднимешь и отшлепаю по голой заднице на центральной площади столицы. Подействовало. А как не подействует, если парень уже пару раз выполнял подобное наказание для других дворянских дочерей, что слишком нагло приставали к нему. Были среди подобных пострадавших и дворяне мужского пола. Их он просто заковывал голышом в колодки на площади сроком на день. Они получили наказание в основном за приставание к некоторым нанятым девушкам в качестве управляющих делами во дворце, и угрозами заставляли тех делать доклады о событиях. Значительная часть прошлых людей, ответственных за порядок, лишились голов вследствие нехороших пристрастий или помощи в устранении неугодных лиц. «Господин Яр, а правда, что вы владеете божественной магией 8-го ранга?» Правда, хотя пока только призывом ангелов, нормальные целебные и защитные заклинания мне недоступны, а свои слишком сложно создавать. А как же ваше омоложение? Это как раз-таки просто отражение моей личной способности, ее оказалось довольно просто перенести в форму заклинания в виде отпечатка силы. Хоть оно вышло куда слабее оригинала и всего 6-го ранга, но вполне неплохо работает. Если научишься воскрешать мертвых, то могу научить тебя ему. Думаю, к тому времени смогу его оптимизировать, или возьмусь за твои тренировки лично. Если захочешь, конечно, захочу. И я уже владею мощным восстановлением третьего ранга. Хотя пока и всего раз в день его могу применить. Слегка скисла под конец восклицания девушка. Отлично. Ярослав не удержался и потрепал девушку по голове. Ладно, иди уже и скажи своему дяде, пускай выпрашивает новый доспех у той ящерицы, которой он служит. Ящерица. Служит, он поймет. Беги уже. Парень дал девочке ускорение легким щелбаном. Его и впрямь удивляла жизнерадостность этой малышки и полное отсутствие обид сразу же после воскрешения ее дяди. Что же, пора зачистить очередное писание. Слишком нагло те шастают по территории королевства, пускай и возле границы. Не помешает те проредить или вообще уничтожить. Группа сплошных отморозков с кармой от минус 3000 до минус 40000. А ведь я тоже уменьшал поголовье людоящеров, но мне ничего не списали. Им же минусовали по максимуму за полные зачистки и людей, и полулюдей. Наверное, различие в том, кто первый нападает. Не зря я сначала предупреждал, чего желаю. В этот раз операция прошла весьма просто. Среди них не оказалось ни горы мускул, что могла выдержать несколько ударов от сильнейших теней, ни мелкого прыщика, которого звали временным сдвигом, по которому никак не удавалось попасть. Были просто опытные пользователи магии, но даже совместно они выдавали максимум заклинания пятого ранга, и то только два раза. Ну что же, прощай солнечное писание, по сравнению с черным вы и впрямь оказались бесполезными. Впрочем, самое то для цепных песиков, бегающих по чужих землях почти без отдыха. Зато показали еще цели через поиск сообщников. Надо продолжить чистку. Оказалось, у нас в стране еще остались их спящие агенты. Хм, я уже называю Реэстис своим королевством, интересненько. Яр, зачем это тебе? Мы хоть и не можем выставить достойное войско, но даже 10000 хватит, чтобы просто поддержать тебя на поле боя. Парень недавно заявил, что на очередную битву с Империей он отправится один, вообще без сопровождения. Я хочу проверить реакцию той твари, что засела под равниной и жрет души, если ей ничего не достанется. И на случай, если она вылезет, не хочу ее кормить нашими солдатами. А сам что делать будешь? В случае, если это возможно, натравлю ее на теократию. У них, пускай и с большими потерями, получится ее минимум ослабить. А если нет, то ты знаешь мой дальнейший план. Ярослав уже говорил Риннер, что устал ждать возможности раздобыть книгу заклинаний, и если даже пробуждение монстра из равнин Кац не заставит дракона покинуть летающий город, то парень туда явится самостоятельно с целью грабить все, что плохо лежит. Уж тогда-то у него появится возможность подобраться к книге, благо ее местоположение он уже определил. Ты уверен? Ага. Да успокойся, не на смерть меня провожаешь, моего отсутствия даже не заметишь. А сколько времени пройдет для тебя? Год? 10? Или еще больше? Поживем, увидим. Ладно, я пошел, эти засранцы из Империи, не видя встречающие их армии, слишком вольготно маршируют по равнинам. Пойду и немного испорчу им настроение. Обмен. Появился он на высоте в несколько десятков метров над вторгшейся армией. Точнее, только планирующие это сделать. И что вам понадобилось на моих землях? Моих, что-то я в последнее время и впрямь воспринимаю эту страну как свою собственность. Надо будет обдумать это на досуге. В ответ в парня полетели стрелы и заклинания. Тот просто телепортировался немного в сторону и свернул шеи стреляющим, пополнив свои запасы телизмы и оставив временно души людей с положительной кармой у себя, чтобы воскресить после окончания боя. Незачем сейчас показывать милосердие и давать надежду на победу вторжению. И впрямь глупость спросил, объявление о войне ведь уже прислали, так что все понятно. Территория монарха. Призывая бойцов из своей тени, повелитель теней мысленно отдавал им команды, кого убивать обязательно, кого без необходимости не трогать и максимум ломать конечности, если сами полезут. Также дал команду на захват живьем части командиров, остальных же в утиль за плохую карму. Если эта тварь не вылезет из-под земли до того, как вражеские войска сбегут, то в ближайшее время направлюсь в Ируэнтю. Раздражает невозможность получить чертову книгу, даже сбор талантов местных для улучшения своих принес мало интереса, пока я зациклен на этом мировом предмете. И изучение рунной магии совместно с Риннер не может отвлечь. Постоянно сравниваю, как бы то же самое можно было бы сделать, владея всеми заклинаниями ранговой магии. Вот она какая, одержимость. Так и с ума недолго сойти. Но и просто так отказываться от нее нет никакого повода. Ладно, все равно вскоре все решится. Захват пленных прошел без проблем, как и последующее бегство армии, когда у них не оставалось командиров. А стоило появляться активистам, готовым организовать толпу, как их тут же хватали тени, ломали ногу и отправляли к остальной куче пленных. После парень только раздолбал кулаками стены их временных укреплений, вынуждая отступать обратно на территорию империи. По пути обратно воскресил оставшихся затоптанными и вылечил раненых, которым не помогли товарищи, добавив их в копилку захваченных. Вскоре целая веретеница из мужиков, сдавших оружие и доспехи, направилась под конвоем теней в Эрентел, где ожидали кронпринцесса и маркиз Рейвен. Ярослав же не захотел ждать и просто переместился к ним серией телепортов. В последнее время он старался отработать это заклинание до состояния автоматического использования, а обмен использовал только для перемещений на большие расстояния или когда спешил. Реннер, вскоре к городу должна подойти группа пленных. Куда сбросить их доспехи? Они находились в покоях мэра городка, назначенного еще покойным королем. Он оказался вполне толковым мужиком, а потому не только остался на должности, но и заработал омоложение. А вот с Версой отношения у парня не заладились. После переворота она начала отстраняться от Ярослава и не отказывала в близости скорее из опаски, нежели по обоюдному согласию. Тогда же он и прекратил к ней приходить, только изредка навещая ее дочурку, чтобы отвлечься. А недавно она вообще нашла себе мужа и уже месяц как носит ребенка. Как выяснил парень, после излечения девушка хотела завести стабильную семью, но вот Ярослав никак на эту должность не подходил. Слишком незрелый, по мнению девушки. А отказывать самой ей было страшновато по мере роста известности и силы авантюриста. Когда же тот устроил переворот в стране, девушка вообще решила, что теперь ей вечно быть любовницей авантюриста, а этот коктейль эмоций просто не мог пройти мимо внимания Ярослава, что привело к откровенному разговору и прекращению встреч. «Выложи перед мэрией, позже разберусь. Если ты здесь, то монстр не появился, верно, а значит, вскоре отправлюсь туда сам. Кстати, среди захваченных куча их высших офицеров. Думаю, ты сумеешь выторговать за них чего полезного». Губы девушки изогнулись в ее фирменную улыбочку, когда все остальное лицо не двигалось. Не зря она казалась обычным людям жуткой. Это ведь нужно иметь просто превосходный контроль над телом, чтобы такое провернуть. Только обычные не очень разумные существа этого не понимают и кривят морды от того, что им мозги плющит. Это уж точно. Чем дальше займешься? Пробегусь еще по обладателям талантов, может, что полезное найду, или какая профессия сможет встроиться в мои навыки. Ясно, готовишься к долгому отсутствию у нас. Что же, удачи. Спасибо и тебе хороших переговоров. Парочку теней я тебе оставлю на всякий случай, не обеднею от потери двух слотов. Вот только сразу отправиться за книгой не получилось. В мире Ван Писа при следующем посещении появилась проблема. Его настроение испортила очередная группа кораблей. Вот только в этот раз издалека видно было, что прибыли ребята куда серьезнее, нежели те, что появлялись раньше. Все же перед этим парень грохнул сразу двух сетибукаев. Ярослав быстренько совершил обмен с птицей, наблюдающей за кораблями. Присмотревшись, он выругался, и было отчего. «Чертов гарб, чтобы тебя кошки драли!» Тут парень резко вильнул в сторону. «Мля, тупой старикашка, нахер ядрами бросаешься? А чего ты меня проклинаешь? Чего вообще прилетел? А вы чего в мою сторону плывете? Разве не очередные неудачники, что за наградой явились? Как знать? Желаешь проверить? Давай, не стесняйся, ха-ха-ха-ха-ха. Зачем? Мне проще издал корабли потопить, чем давать вам буянить на острове. А сумеешь? Вопрос только, сколько времени ты сможешь защищать засранцев у тебя за спиной? Монстров твоего уровня в округе нет, а мелочь под твоим командованием просто бесполезная массовка. Так чего еще не напал? В этом-то и проблема, что говнюков, которым стоит головы оторвать, у тебя почти нет, а просто так топить корабли не вижу смысла. Не хочу карму портить, убивая невинных. А меня к каким приписываешь? Как ни странно, положительным. Хоть и грохнул ты далеко не одну сотню людей, наверное, убийством подонков себе карму и раскачал, как и отказами трогать нормальных людей. Слишком гладко выходит, малыш. Давай-ка проверим, не боишься ли ты встречаться со мной. Мгновение спустя гарп исчез со своего места и появился в воздухе перед парнем. Тот едва успел уклониться и ударить в ответ. Вот только от удара противника старик и не почесался, тогда как ударная волна от его кулака завертела Ярослава в воздухе, как воздушного змея во время грозы. А в манге вроде не говорили, что он владеет ракусики, причем всем набором, а не только гиппо. Хотя один хрен, это те же боевые искусства. После копирования именно в них они попали, почти не принеся ничего нового. Ну, сам напросился, старик, истребить всех неугодных, мешающим ломать руки и ноги. Из-под ног парня, несмотря на отсутствие поверхности, расползлась тень, откуда вынырнули разные монстры, включая семерку драконов. Он планировал проверить, что те смогут показать по мере прокачки. Дальше, не дожидаясь атаки старика, сам полетел на него. При первой атаке он смог приблизительно определить свойства его энергии и принялся подбирать наиболее смертоносные против него комбинации. В этот раз после удара по прыгающим в воздухе старике Ярослав не успел уклониться, и его рука вместе с частью грудины просто улетели. Ударная волна дополнительно покрошила и остальные кости в теле. Черт, бесит, что после определенного предела повреждений моя плоть так просто разрывается, в основном за счет напора собственной же силы, текущей по телу и попадающей в разрывы. Зря все-таки я не занялся употреблением металлов, откладывая на потом, а ведь у меня уже несколько тонн разных образцов, спрятанных в инвентаре, лежат и ждут своего часа. Так, где там рука? Вставай на место, родимая, остатки воли гарпа изгоняем. Хм, а она просто впиталась после очистки иммунитетом. Блин, даже какой-то голод начал просыпаться к этой силе. Хочу еще. Ха-ха-ха-ха-ха. Это куда круче зверей на Калмбелт. Еще раз. Не сдерживаясь, парень вновь набросился на зависшего в одном месте гарпа. Опять удар, на который старик слегка поморщился, и почти разорванное тело быстро собирается обратно с вновь радостно поглощенной волей. Вновь удар, и почти оторванная голова счастливо скалится. На кораблях в это время закончились чистки разного сброда, и тени вернулись к теперь уже официально пирату в хранилище. Только спустя почти час непрерывной регенерации, наносимых ударов и получаемых оплеух, Ярослав достаточно устал, чтобы не броситься на противника сразу, а отступить и переместиться в мир Оверлорда. Мда, потрепал он меня знатно, расшатал энергетику настолько, что восстановлюсь к пику только через неделю. И это при активной помощи регенерации под телизмой. Зато я понял, как они в том мире не взрываются подобно мне после определенного предела повреждений, просто их воля вооружения пропитывает не только энергию, но и физическое тело, делая его куда устойчивее даже на грани коллапса. По идее, я бы со временем то же самое сделал, проведя слияние эфирной плоти и физического тела, но и займет это дело не один год. Хм, надо бы наконец прокачать переход по мирам. 10 дней для одного заряда слишком много, да и 3 заряда тоже маловато, сегодня же разберусь, пока буду восстанавливаться. Вечером он взялся за апгрейд перемещения. В первую очередь он закинул сотню телизмы в возможность перемещаться в радиусе сотни метров от того места, откуда исчез. Дальше сотня ушла на возможность брать с собой в родной мир сотню человек. Еще сотня ушла на возможность регулирования, через сколько времени появиться, от 1/10 секунды до 1.5 минуты. 4500 ушли на накопление зарядов в течение суток и 1000 на поднятие количества зарядов до 7. В итоге почти 6000 ушло на снятие искусственных ограничений, хотя нет смысла жаловаться, когда смогу сам такие телепорты создавать, тогда и буду решать, какие правила задавать. Когда Ярослав полностью восстановился, то прыгнул обратно в мир One Piece ближе к гарпу и сходу зарядил тому кулаком в грудь. Вот только почувствовав, что парень полностью восстановился и даже стал слегка сильнее, герой дозора больше не сдерживался. От удара дозорного студент в этот раз собрался спустя только 10 секунд, сразу же бросившись в бой, но в этот раз по максимуму укрепляя защиту и заменяя потерянные мышцы эфирной плотью. Регенерация регенерацией, но не стоит постоянно на нее надеяться. К тому же после слишком сильных повреждений плоть не становится тверже, а наоборот слабеет. В этот раз ему даже удалось выдержать удар и улететь от второго. Поняв, что выбрал правильную тактику, парень быстро восстановился и вновь направился к вице-адмиралу получать на орехи. В таком режиме защиты оказалось и впитывание воли вооружения происходит куда быстрее. В этот раз парень не выдержал и первого удара от покрытой волей вооружения руки гарпа. Зато, улетая в воду, смог удержать свое тело от распада, хотя, остановившись, сразу же переместился в мир Оверлорда для восстановления. Слишком уж он недооценил возможности легенды. Последний удар нанес ему повреждений не меньше, чем весь первый бой в течение часа. Ну ничего, зато я начал осваивать техники ракусики, вплетая их в боевые искусства. Молодец, что владеешь ими всеми. Даже простой обмен энергиями дает небольшой эффект ускоренного освоения этих приемов. Волю пока не буду спешить копировать, может, ее самостоятельное пробуждение в боях принесет больше пользы, хотя будем честны с собой, у меня просто детское упрямство взыграло, хочу пробудить ее своими силами хотя бы частично. Дальше он регулярно после полного восстановления отправлялся на бой с гарпом, После двух десятков таких повторов тот наконец понял, что его просто используют как высококлассный манекен для тренировок и попытался грохнуть парня. Неудачно, и опять тот возвращался полностью целый и полный сил, в отличие от старика, у которого накапливалась усталость и повреждения от редких ядовитых ударов охотника на пиратов. А он специально подбирал формат энергии, что мог проникнуть внутрь и повредить крепкому телу изнутри. Как итог, в один момент старик просто не выдержал и свалился в море. Ярослав вначале даже не поверил, вернувшись на пару дней для полного восстановления в мир Оверлорда, и только появившись вновь поднял потерявшего сознание старика из-под воды и, уложив на палубе, принялся приводить того в порядок. Заодно провел полное лечение и возврат молодости к годам 20, хотя на внешний вид тот остановился на 35-летнем рубеже. Такой себе подарок в качестве благодарности за тренировки. Заодно парень подлечил оставшуюся команду и отправил их прочь. Только в этот раз наконец скопировал у старика волю наблюдения, королевскую волю, и дополнил открытую у себя волю вооружения. Как он и думал, воля вооружения – это усиление управления жизненной силой с помощью энергии воли. Их совместное использование дает куда более сильный эффект, хоть и истощает эту самую волю. Воля наблюдения же является вообще ядреной смесью из псионики и духа под управлением все той же воли, а вот королевская оказалась управлением маной. При этом она хоть и размывалась в этом мире при прямом использовании, но под контролем воли вполне стабильно работала. Не зря ею можно было усиливать другие типы воли. Мана отлично подходит для подпитки приемов на других энергиях, пускай и с некоторыми ограничениями. И весь секрет редкости такой воли как раз в том, что магов не так много встречается в этом наполненном праной и духовной силой мире. Блин, так увлекся боями с гарпом, что не заметил, как потратил на него полгода. Вот что хорошая драка делает, просто отлично мозги прочищает. Сейчас хочу книгу уже просто из упрямства. Даже думаю забить на нее, если окажусь в слишком опасной ситуации. Жаль только, что несмотря на все время активных сражений почти не прокачался, в основном оттачивая приемы защиты и атаки. Я достиг того порога силы, когда последующий прогресс будет крайне медленным в связи с низкой развитостью чакры и маленьким резервом. Тут даже система не помощник. Итак, вместо уровня какого-нибудь пиратишки за 10 миллионов я своими силами вполне тяну и на полмиллиарда белли по меркам того мира, используя чистую силу тела. Для проверки Ярослав в очередной раз навестил мир One Piece и поднакопил мясо на тренировочном острове. Перед возвращением обратно решил еще раз навестить гарпа, вот только то встретил парня серией ударов. После первого он остался без защиты, второй почти превратил его внутренности в фарш, а третий лишил сознания, и только на последних остатках плывущего зрения он выбрал перемещение в мир Оверлорда, заодно давая команду теням охранять себя. Ох, что ж я маленьким не сдох. Чертов старик, видать, сильно я его разозлил. Неужели ему не понравился приделанный хвост с кисточкой? Хрен ему значит о неудалении такой полезной части тела. А ведь я так старался после пересадки полностью заменить клетки льва клетками самого гарпа, чтобы не было отторжения. Полдня на это чудо убил, при том, что на полное лечение и омоложение трачу меньше минуты. Парень осмотрелся, вернулся он туда, куда и хотел, и прошло всего пару часов, как он потерял сознание. Хорошо, что переход совершал из удаленной случайной местности. Было бы не очень хорошо, появись он в таком виде перед людьми королевства. Все, восстанавливаюсь и сваливаю за книгой. Хватит переключать одержимость с нее на гарпа. Сказано, сделано. Не предупреждая Ренир, Ярослав дождался полного восстановления и отправился в летающий город. Вот только после перемещения ближе к месту решил все же попасть в мир One Piece и увеличить расстояние от взбешенного дозорного. Мало ли ему потребуется отдохнуть в этом мире полном жизненной силы для восстановления. Появившись в стороне от старика за сотню метров, спустя полторы минуты он, не теряя времени, взлетел еще выше. «Гарп, ну чего ты как не родной? Зачем так сразу кулаком в морду? А сказать спасибо за молодое тело? Я тебе и молодое тело». Ничего не понял, хотя есть ощущение, что тот ругается, только таких слов я и не слышал раньше, наверное, какие-то редкие формулировки. «Может мне появиться через пару часиков, когда ты успокоишься?» «Да ты!» Фух, глубоко вдохнув и выдохнув, старик указал пальцем на стоящий дыбом хвост, передающий все настроение вице-адмирала. «Убери это!» «Извини, только резать!» «Я слишком скрупулезно работал, чтобы его приделать!» «Как видишь, он даже на твое настроение реагирует, как оригинальная конечность!» Видя, что палуба корабля начинает трескаться возле застывшего гарпа, парень отлетел еще на несколько десятков метров, продолжая передавать голос властью правителя. «Эй, эй, старик, не бесись, наоборот радуйся, что это хвост льва, а не щупальца какого-нибудь осьминога с извращенными наклонностями». Договорив, студент резко телепортировался вверх и направился в сторону Калмбелт. Пускай старик выпускает пар на морских королях, а не тушки Ярослава. Оторвавшись и оставив источник мурашек, бегающих по спине парня, он совершил обмен на скалистый остров Грантлейна. Здесь не было опасных тварей поблизости, и можно будет неплохо отдохнуть, впитывая мягкую прану из окружения. Подготовив место, он вернулся в мир Оверлорда. В стороне от летающего острова студент дал команду нескольким теням из подготовленных карманных пространств достать теней рангом повыше, а уже те принялись грабить все, что смогут, игнорируя нападение охраны. Ярослав для их восстановления накопил в домене целую кучу маны, чтобы не тратить сил на ее переработку в такое важное время. Вот только даже такой шум не заставил ящера отвлечься, он продолжил дрыхнуть на своем постаменте. «Ну ничего, маны у меня при таком потреблении хватит на несколько дней, а за это время я вынесу кучу добра из города. Особенно радуют ценные металлы. Я хоть и плохо пока что перевариваю магические материалы, но надеюсь, со временем смогу напрямую глотать крутые артефакты и использовать их частички металлов для себя. Пропитка их энергией тоже может оказаться полезной». Ящер зашевелился только спустя 2 дня и мигом уничтожил насекомых, наблюдающих за ним. Ярослав понял, что тот знал о слежке и потому выжидал, чего же хотят нападающие. Вот только его терпение кончилось, когда тени начали опустошать уже 3-ю сокровищницу, или когда они разобрали специальную кузницу на составные части, спрятав их в инвентаре, или когда вынесли по частям лабораторию алхимика. В общем, полученного добра хватало, и даже без книги парень оказался вполне доволен добычей. Но вот когда его сокрытие духа резко подверглось удару и почти было пробито, парень понял, что игры кончились. Не дожидаясь второй такой сканирующей магии, он всплеском выдал энергии свое местоположение и совершил обмен книги заклинаний. Вот только его тут же накрыл купол, запрещающий перемещение, пускай и бесполезен для способа пространственных прыжков Ярослава. «Так вот зачем ты охотился?» Не слушая слов ящера, парень прикоснулся к книге, проигнорировав струящийся вокруг нее щит. Он должен был оттолкнуть неподходящих для ее владения людей. «Что, ты?» И дальше, игнорируя ошеломление будущего шашлыка, парень мысленно поблагодарил Энфри за отличный талант. Без него Ярославу бы пришлось помещать в отдельную складку сферу пространства 1.3 метра диаметром. А сделать это под взором платиновой рептилии было бы почти невозможно, если бы не заготовки, но благо и они не понадобились. Резко вернув все тени, кроме охраны принцессы, в хранилище, Ярослав ощутил жуткую волну смертельной опасности. Наверняка первобытная магия, да еще и с такой насыщенностью, что меня попросту размажет. Переход. Вот только он недооценил мощь, примененную против него. Даже появившись в мире One Piece, Ярослав успел поймать своим телом начало действия заклинания. Его не спасло ни владение такой же магией, ни мировой предмет, надетый на него. Оно буквально начало разъедать его плоть и тонкие тела, благо при обильном питании, работе на полную иммунитета и регенерации парень сумел восстановиться спустя всего месяц до состояния, когда смог ходить самостоятельно, а не держать себя властью правителя. Благо эффект распада забуксовал на теле и до домена не добрался. Эх, так и сдохнуть можно было. Теперь в тот мир только когда смогу набить морду гарпу и сингаку одновременно, не раньше. Глава 10. Командировка в подземелье. Привет, Нами. Есть что покушать? Мои запасы показывают дно. Представший перед девушкой обтянутый кожей скелет мало напоминал того парня, что шлепал ее по попе, и только присмотревшись, она узнала в нем Яра. Что случилось? Заходи, сейчас что-нибудь приготовлю. Как ты вообще так исхудал? Болезнь? Забота девушки оказалась довольно приятной в дополнение к начинающему восстанавливаться телу. Он был уверен, что вернет нормальный вид максимум через неделю, а полную силу еще через 2. Да и запасов мяса у него хватало, но готовить его самостоятельно Ярослав не хотел, слишком привык к тому, что за него это делали повара в его стране. И вот опять это выражение «моя страна», а я все откладывал проверку своего состояния, чего это меня так потянуло защищать королевство как личную собственность. Нет, один старый дракон постарался, еле удрал от него, вскоре буду как новенький. Тебя поэтому так долго не было? Ага, месяц лежал на скалах и восстанавливался, его заклинание буквально стирало мое тело, а я его восстанавливал. Видя, что девушка задумалась, парень запустил усиление концентрации разума на полную, желая понять, чего его так переклинило. Оказалось, все довольно просто. Мелкая засранка Реннир простыми фразами направляла его мысли в сторону того, что хорошо было бы иметь личную территорию, где ему всячески будут помогать. И ее страна для этого отлично подойдет. А для гарантии этого даже помогала оставшимся дворянам умаслить парня, находя новые рецепты вкусных блюд, хороших массажистов, редкие заклинания и необычные, пускай и простые, артефакты. Вот только и девчонку понять можно. Она как умело пыталась обеспечить свою защиту, привязав своего защитника к себе. А поскольку прямое давление оказало бы отрицательный результат, девчушка пошла окольными путями. «Точно отшлепаю, когда вернусь. Только не забыть бы. Скорее бы восстановиться. Не хочу проверять добычу в таком состоянии. Вдруг она какие-нибудь проблемы создаст. Ладно, спешить незачем». Отдохнув в компании девушек, чем не отличное времяпровождение. Дальше Ярослав от нечего делать, кроме натравливания своих теней на пиратов и разбойников, принялся проверять работу самых разных заклинаний. Девушек больше всего заинтересовали творения друидов для ускоренного роста растений и улучшения качества плодов. Все же мандарины им нравились не только как способ заработка, но и как общее семейное дело. Парень тут же принялся разрабатывать комплексы для ускорения разложения органики и удобрения почвы. Нечто такое они начинали делать с Реннир, но тогда мозги Ярослава все время отвлекались на злополучную книгу. А когда она оказалась в его инвентаре, то тот и вовсе забыл о ней, увлекшись интересными задачами. В итоге к концу восстановления у девушек были созданы специальные устройства, которые ускоряют усвоение землей разных удобрений в радиусе нескольких десятков метров. Также появились пугало, отгоняющие насекомых. Парочка холодильников, чью конструкцию создала еще Реннир по предложению парня, ведь в их мире хватало и работающего заклинания сохранности пищи. Нагреватель для воды, сушилка для одежды, палочка для дезинфекции. В их доме появилась целая куча полезных и не очень мелочей, пока Ярослав старался убить время. За время восстановления он обошел весь остров и посетил с девушками несколько соседних, плавая на корабле, заодно начал перебирать запасы его инвентаря. У него завалялась даже цепь с первого баргиста, вот что значит откладывать кучу дел на потом. Сейчас интереса для парня она практически не представляла, но чем-то понравилась Надзика. В итоге, испортив парочку цепей, Ярослав зачаровал одну на защиту владелицы, создав свой первый боевой магический предмет. Теперь она носит ее на поясе на случай нападения, хотя и выглядит это странновато. Смотря на компанию девушек, что весело закупались продуктами, торгуясь за каждой белли в локтауне, Ярослав вспоминал, что в новом мире после встречи нескольких эльфиек они ему не очень понравились, и не столько своими ослиными ушами-локаторами, сколько искусственностью энергетики, как будто бракованный, незаконченный продукт. А вот полукровки, пускай и были в плане качества тонких тел несколько слабее, но зато не ощущались созданными для одной цели химерами, а полноценно живыми существами. Наверное, поэтому он так и не завел себе подругу их эльфийской братьи. А встречаемые полукровки уже были заняты и при этом довольно счастливы, несмотря на несколько предвзятые отношения большинства людей. О чем задумался? О эльфийских девушках? Ответ заставил нами слегка помрачнеть. Она, видать, уже посмотрела на ноутбуке несколько фильмов, где те выставлялись эталоном красоты. И что надумал? Что вы лучше, особенно в последнее время, так и пылаете жизнью? Хаем, и что же у тебя сердце так неистово забилось? Неужто наша маленькая воровка засмущалась? Не засмущалась я. Ага, а с воровкой ты полностью соглашаешься. Верни тому продавцу кошелек, он вполне неплохой мужик. А ругался с вами просто из-за плохого настроения. Девушка еще больше смутилась, ее привычки и впрямь хорошенько въелись, да и дома ей становится скучно. Малышка желает приключений, хотя и сама пока этого не понимает. Нами, а почему бы тебе и впрямь не отправиться в плавание с какой-нибудь командой? Что? Зачем? Я вам мешаю. Эх, пресловутая женская логика. Парень не удержал страдальческого вздоха. Ты же сама замечаешь, что от скуки готова на стены лезть, лишь бы заняться хоть чем-нибудь. Даже закупила новый комплект всего нужного для рисования карт. Вот я и предлагаю выйти в море, а на случай опасности подготовлю несколько полезных артефактов. Ярослава прервали девичьи объятия. Спасибо, спасибо, спасибо. Не понял. Я, конечно, люблю обнимашки, тем более от таких симпатяк, но с чего ты меня благодаришь? После того, как Нами успокоилась, он выяснил ситуацию. Оказалось, Белумери не отпускала девушку в новое самостоятельное плавание до того момента, пока Яр не даст на него согласия. И она опасалась, что тот будет категорически против, потому и тянула с вопросом. А тут он не только не отказал, но и предложил помощь в виде полезных игрушек. Вот девушка и не удержалась. «Все, хватит меня лапать, я не фигуристая девица, чтобы становиться жертвой приставаний. Иди свою мамочку обрадуй не очень приятными новостями, для нее по крайней мере». Девушка слегка скисла, но после разговора с Белумери и Надзика быстро успокоилась. Те оказались вполне согласны, что малышка сумеет о себе позаботиться, а то, что она получит незаметную опеку от парня, они понимали и без слов. Сам же Ярослав вовсю разбирал, что ему преподнесла безымянная книга заклинаний. Как оказалось, вне ранговой магии она и впрямь почти не имела. Ей просто не хватало сил ее записать без соответствующего владельца. Так и вышло, что кроме 9 заклинаний короля жадности, которые тот записал в нее лично, остальные все были от 1 до 10 ранга. Зато их количество было просто ошеломительным. Парень ожидал примерно 5-6 тысяч, как описывалось в лоре Оверлорда, но вот того, что их будет 17 тысяч, никак не думал. Только присмотревшись, понял, что многие заклинания – это просто вариации развития их местными. Отсюда и такое низкоуровневое разнообразие. Система, есть возможность переделать книгу в какой-нибудь навык или способность. Лучше всего получится сформировать из нее талант для изучения заклинания или развить с ее помощью познание, добавив ему расширенные возможности. Разница только в стоимости и времени адаптации. А подробнее? Добавление нового таланта обойдется в 1500 талисмы вместе с интеграцией книги. Примерное время завершения процесса от 7 до 12 лет. Интеграция в познание требует 18 тысяч талисмы и почти 30 лет до полного завершения. Очешуять. А чего такая разница? Ярослав не удержался и высказался вслух, привлекая внимание прохожих. При интеграции в познание оно позволит вместе с заклинаниями получать информацию о их создании. К тому же меньшее количество талантов хоть и создает меньшую нагрузку на вашу душу, но взамен сам талант должен подрасти в качестве, чтобы вместить в себя новые возможности. Ясно, выйдет рост качества вместо количества, отсюда и такие требования. Остался последний вопрос. Уже имеющиеся заклинания в книге ведь не пропадут из конструктора? Нет, и мировой предмет все это время продолжит собирать новые, заполняя вашу базу данных. Отлично, начиная интеграцию в познание. Пускай и долго, но так и я уже от старости не помру, могу себе позволить взять какой-нибудь новый мир в доисторические времена и уснуть в пещере на несколько десятилетий. Начало интеграции ознаменовалось тем, что его познание неосознанно начало собирать информацию о том, что видит парень, как будто оно получило дополнительную подпитку сил. Хотя так по факту и было. Интегрирующийся мировой предмет начал разгонять возможности навыка, чтобы он мог вместить новые возможности. Хм, что-то мне не по нраву, как зашевелились дозорные на Гранд-Лейне. Небось решили устроить на меня облаву, видать до них дошла информация о моем ранении. И чем не повод еще раз навестить Гарпа? Появившись возле базы дозорных, где тот обитал, Ярослав во весь голос, усиленный заклинанием, заорал, заставив некоторых солдат упасть от оглушения. «Львиный хвостик, выходи, драться будем». Давно на орехи не получал, изнутри базы раздался не менее мощный голос, полностью перекрывший крик парня. «Ага, после твоих плюх я нарвался на кое-кого, кто мог с одного удара заставить меня 2 месяца восстанавливаться, вот и думаю, надо бы подразнить одного старого льва для спарринга». Он не настолько жуткий, как тот чертов дракон, хотя вру, уже не такой и старый. Как тебе снова ощущать себя молодым? Небось девчонки уже замучили? Ответа парень не получил, зато принялся блокировать и отклонять удары легендарного дозорного. Тот решил не слушать болтовню мелкого засранца, а заткнуть его самым действенным способом. Я хоть и практически не прокачался толком, но зато теперь куда лучше держу защиту. Раньше просто не успевал правильно уклоняться. Против пользователей воли немного другой подход нужен был. Рост опыта – это тоже развитие, так что надо бы поблагодарить старика. После 20 минут почти одностороннего избиения Ярослав телепортировался подальше, нагрузок ему хватило, чтобы достигнуть состояния, когда дальнейший бой будет только вредить. Черт, да ты стал еще круче, старик, и спасибо за снисхождение. Если хочешь, я могу убрать лишнюю деталь. Ну как, вот только вид смущенного Гарпа неплохо так вогнал в ступор парня, а получив ответ от познания, расплылся в похабной улыбке. Понял, вопрос снимается. Если что, то могу чем-нибудь помочь, в качестве целителя. Только один нюанс, на пользователях дьявольских фруктов мои целительские силы не такие эффективные, и для того же результата нужно будет много больше силенок тратить. С чего такая щедрость, мелкий паршивец? А где я еще найду адекватного мужика, что меня избивать будет без цели убить на месте? Да и надо бы вернуть должок за созданные проблемы. Это ведь я к вам заявился, а не вы ко мне. Хаем, видя хмурящегося старика, новоявленный пират сообразил, что тому не с руки открыто вступать в разговоры с человеком, имеющим награду за голову. Ок, парочка телепортаций, и Ярослав уже в кабинете дозорного. Уважаемый вице-адмирал, чего же так долго? Неужто старость замучила? Пойдемте, дела не ждут. Я в твоем кабинете всю прослушку заблокировал барьерами. Он передал голос Гарпу посредством магии сообщения прямиком в ухо. Чертов шкет, дело, о котором хотел попросить Гарп, оказалось и впрямь слегка деликатное. Он хотел омолодить свою подругу, вице-адмирала Цуру. За Сингаку старик и не спрашивал, мало того, что пустить к такому человеку пирата, пускай и липового, не вариант, так и сам парень скорее всего откажет. Без проблем, только я ведь уже говорил, дьявольские силы будут мешать нормальному исцелению. О воскрешении таких и речи не идет. Их душа становится просто огрызком после разрыва фруктом. А потому за один раз смогу снять примерно десяток лет возраста, и новое омоложение нужно будет проводить не раньше, чем через несколько месяцев. В итоге они договорились на повторные спарринги, а в один из таких моментов на их базу прибудет старушка. По пути обратно он рефлекторно вылечил пострадавших солдат, точнее ту часть, что имела положительную карму, а остальные пускай восстанавливаются своими силами. Уже дома он принялся перебирать в первую очередь божественные заклинания, а конкретно лечебные. Дополнительно обновил зов ангела. Оказалось, его метод масштабирования этого призыва можно было упростить и в итоге получить призыв чуть сильнее при меньшем потреблении. И так с большинством заклинаний, вроде мелоча приятно. ХМ, отлично. С такой кучей новых возможностей разбираться и разбираться. Жаль только нет доступа к халявной телезме, как в мире Оверлорда, а местные религии не оправдали ожиданий. При попытке подключиться получаю только крохи энергии веры. Есть ощущение, что ее регулярно подчищает какая-то неведомая сущность. Думаю, отдохну еще пару месяцев в этом мире с девчонками и вернусь в родной, но даже так буду регулярно их навещать. Они уж слишком хорошо синхронизировались с моей энергетикой и сами не замечают, как становится куда сильнее просто от близости. Интересно, что будет, если найти какую-нибудь технику китайского двойного культивирования? Эффект еще сильнее улучшится или не стоит трогать то, что и так отлично работает? Так и не придя ни к какому выводу, Ярослав отложил этот вопрос до лучших времен. С восстановлением старушки оказалось все даже легче, чем пользователь божественной магии ожидал. Заклинание омоложения, лично им созданное на основе его способности иммунитета и регенерации, ко времени визита старушки удалось значительно оптимизировать благодаря обширной базе других заклинаний. Правда, оно теперь стало не настолько универсальным и работало только на людях, да к тому же поднялось до 7-го ранга. Зато теперь оно не ругалось как иммунитет на силу дьявольского фрукта. Вот только под конец не обошлось без казуса. Энергичная старушенция ухватила парня за руку и применила к нему свою силу, а он и не сопротивлялся. Опасности Ярослав не ощущал, а побывать в форме выстиранного полотенца оказалось интересным опытом. Уж спасибо, бабуля, давно себя таким свежим не чувствовал. Надо будет тебя навещать время от времени. Парню и впрямь понравился процесс. Несмотря на не очень приятную силу самого дьявольского плода, действовал тот на удивление мягко. Сначала тело будто самостоятельно расслабилось и сложилось в себя, принимая почти плоскую форму, а потом из него буквально начала истекать не до конца усвоенная энергия, при том, что личный резерв вообще не затрагивался. А еще остатки обиды погибших пиратов, еще не растворенных иммунитетом из ауры, начали испаряться под действием ее силы. Но думаю, хватит. Заметив, что дальнейшей очистки не будет, он дал волю иммунитету и спустя пару секунд уже стоял на своих двоих. Помахав рукой, Ярослав тут же совершил обмен теней на территорию Истблю. А он и впрямь странный, Гарп. Точно уверен, что не стоило его задержать? Уверен, ты же и сама чувствовала при стирке, что он нам не враг, да и не удержим мы его самостоятельно. Хотя волнение может поднять знатных, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У тебя ведь внук как раз в Истблю. Не беспокоишься? Наоборот, мне даже интересно, что из этого получится. Дом, милый дом. Вынырнув из воды в родном мире, парень просто остался лежать на волнах, размышляя, чем заняться дальше. В первую очередь он планировал навестить родителей и провести им омоложение. Дальше не помешает разобраться в форуме, посмотреть аукцион и может прикупить чего полезного. Но в первую очередь посмотрю статус, что я там успел накачать. ХМ, энергии 51 единица. И это весь мой резерв, при том, что накопил почти 1,5 миллиона телизмы. Большая половина пришла от малополезных фруктов, треть от палача и примерно шестая часть от переработки энергии веры в мире Оверлорда. Чакры хоть и подросли, но примерно на 10% за почти 2 года времени — это пипец как медленно. С другой стороны, обычные люди и 0,1% частенько не получают за это время. Это я уже слегка зажрался. С навыками у парня оказалось все просто. Он задолбался вручную выбирать их порядок прокачки и дал команду системе поднимать самые отстающие, тратя значительную часть всей энергии на раскачку иммунитета и мировой силы. В итоге все навыки получили 8 уровень, когда эти два любимца заскочили на 9. Но и здесь не обошлось без неожиданности. Оказалось, регенерация от простого использования сама получила 10 за время спаррингов с гарпом. Оказалось, когда Ярослав пускал дьявольский фрукт Робин на ускоренное развитие регенерации, он сильно недооценил множитель его ускорения для развития навыка. Как итог, тот перегнал все другие прокачки. А ведь он еще будет работать вплоть до перехода на 11. Фрукт Бартоломью Кумы дал подобную возможность ускоренного развития и иммунитету, но с куда меньшим коэффициентом, ускорил его рост примерно в 2 раза, зато аж до перехода на 14 уровень. При употреблении плода лапки у парня был вариант, либо взять ускорение развития, либо дополнение к сокрытию духа для отражения одной мощной разведки во врага, чтобы узнать о нем с помощью его же сил, либо возможность в боевых искусствах отражать атаки во врага. Тогда он еще сомневался, стоит ли брать ускорение развития, но сейчас, видя, что при равной подаче энергии иммунитет на 3 уровня обгоняет мировую силу, полностью убедился в выборе. Все-таки без постоянной очистки тела невозможно было бы переваривать с такой интенсивностью самую разную телизму. Но чертов повелитель теней, всего 1% его прокачки сожрал 10-ю часть энергии, произведенной за почти 2 года. Да даже полностью вложись я в него, то не получил бы тех 10% для посредника, попросту не раскачал бы настолько мировую силу и не смог бы выдать такой поток, какой произвожу сейчас. Может и впрямь забуриться в какой-нибудь дикий мир и впасть в спячку на пару десятилетий, и повелителя качну, и безымянную книгу заклинаний ассимилирую, и чакры подкачаю. Черт, а эта идея со временем кажется мне все более соблазнительной. Все, надо домой сгонять, проветрить мозги. Выплывая из воды, парень еще раз открыл часть статуса. Адаптация. Электричество. Поглощение. 100%. Электромагнитное излучение. Поглощение. 1,26%. Кинетическая энергия. Поглощение. 72,8%. Гравитация. Поглощение. 15,2%. Материя. Поглощение. 12,4%. Песок. 100%. Некроз. Поглощение 6,68%. Система, есть дальнейшая польза от поглощения электричества при 100%? Я чувствую, что со мной происходят какие-то изменения, но не могу понять конкретно. Ваша душа адаптируется к этому элементу и готовится перейти от поглощения до его генерации. Но это требует либо большое количество времени, либо много энергии этого же компонента. Постой. Ты имеешь в виду не преобразование маны или прочих энергий в электричество, а прямое его создание? Но как? Это ведь именно разница потенциалов. Неужели будут генерироваться электроны и протоны? Нет, вряд ли. Тогда может сама возможность поддержания такого понятия, как электричество в персональной реальности? Верно. После этого начнется стадия манипуляции внешним электричеством. А ускорить этот процесс с телизмой можно? Если построить генератор электричества, использующий ее, то возможно. Попросту говоря, у тебя нет такой функции. Чего молчишь? Я уже понял, что будь она у тебя, то ты бы давно меня носом ткнула в ее. Хорошо, хоть простая прокачка поглощения возможна в ускоренном варианте, но и так долбанный процент света больше 2 лет занял. Ладно, зато так эта адаптация и впрямь выглядит вершиной одной из твоих возможностей. Скорее бы еще навыки и чакры развить до такого же момента. Зайдя в гостиницу, он собрал вещи и, выписавшись, отравился к границе серии телепортов. Прибыв домой, в первую очередь навестил родителей. Вот только наличия у них сестры он не ожидал. Решив не подсматривать, чтобы сделать себе сюрприз, парень сам поставил себя в неловкое положение. «Привет, мам, пап, как дела? Чем заняты?» «Привет, Ярик, все хорошо, даже слишком, учитывая, насколько ты знаменит. И разве ты не должен был быть в отпуске?» «Да надоело море, а то, что в мире One Piece он накупался с запасом, Ярослав уточнять не стал, вот и вернулся раньше времени. Кстати, чего я приехал, то хотел вам предложить вернуть молодость. Могу просто обновить тела и оставить внешний вид в районе 35 лет, чтобы вопросов меньше возникло». «Ну как, ты серьезно?» «Полностью, сегодня ведь не 1 апреля». «Ну так как, конечно, давай. А проблемы какие-нибудь будут?» «Повышенный аппетит в течение недели». «Ну и предохраняйтесь, если не хотите новых спиногрызов вроде меня, омоложение будет полноценное, а не просто откат части органов». После нескольких минут, потраченных на каждого родителя, парень наконец обратил внимание на застывшую сбоку сестру. «Ну и тебе привет, может, тоже подлечить? Как видишь, мне нетрудно, обойдусь». «Ярик, Даш, перестаньте, вы бы еще шипеть друг на друга начали». Парень хотел возмутиться, но, одернув себя, и впрямь задумался, что их вражда не стоит его нервотрепки, тем более такая дурацкая и возникшая практически на ровном месте. Подумаешь, родители больше благоволили младшенькой, так он и сам сбегал от их излишней опеки. Лучше либо вообще забыть о ее существовании, либо помириться. Ладно, и впрямь лажа выходит. Нам ведь и делить-то нечего. Я, пожалуй, пойду, займусь делами, раз раньше времени вернулся. И какие у тебя могут быть дела? А моя маленькая токсичная сестренка, хочу в первую очередь закончить универ. Все равно программу я уже всю выучил еще на первом курсе, а диплом мне не нужен. Чай не планирую с ним торговать на рынке. Дальше нужно оставить в больнице парочку ангелов для лечений, задолбало самому там время тратить. Ну а то, что под прикрытием ангела первого уровня Ярослав сам будет тестировать новые заклинания через спрятанную тень, еще что-нибудь вас интересует? Мой ядовитый цветочек. У сестры от перехода на такой стиль общения аж скулы свело, на что парень расплылся в довольной улыбке, что еще больше взбесило девушку. Он понимал, что не удержался, но и поделать с собой ничего не мог, точнее мог, но давить эмоции всякий раз, используя концентрацию, не хотел, так и в машину превратиться недолго. «Пап, мам, я пойду, не буду вам мешать разговаривать». «Да ты и не мешаешь, мы уже хотели расходиться. И проводи сестру домой, хватит вам уже цапаться на ровном месте». «Хорошо, мам». Не спрашивая разрешения, парень притянул обувь девушки телекинезом и спрятал в инвентаре, подойдя к ней, взял ее на руки и, игнорируя протесты, телепортировался на улицу, откуда мигом взлетел в небо. Даша же вцепилась в него как клещ. Она и раньше высоты боялась, а потому не подходила к краю крыши в школе, даже на балкон ступала с опаской. Вот только по мере подъема непонятно почему она начала успокаиваться, а потом и вообще пришла в восторг. Я что, переборщил с подъемом? Ты случаем не сошла с ума? Если что, я сумасшедших пока лечить не научился. Сам ты сумасшедший, не мешай наслаждаться видом. То есть ты предлагаешь оставить тебя одну? Ок, не проблема, телепортация. Под визг девушки он отпустил ее с рук и оказался в стороне на несколько десятков метров. Вот только та не падала, заранее наложенное заклинание массового полета поддержало ее в воздухе. Козел, придурок, уп. Дальше Ярослав решил не слушать, наложив на девушку немоту. Даша некоторое время открывала рот, но, заметив, что это не дает эффекта и она даже сама себя не слышит, девушка устремила возмущенный взгляд в парня. Тот же медленно подплыл к ней, отсчитывая последние секунды заклинания полета. 3, 2, 1, 0. А-а-а, ух ты, как полетела. Поймать или не поймать? Вот в чем вопрос. Парень оставался висеть в воздухе и транслировал сестре слова с помощью сообщения. Когда же та устала кричать, Ярослав затормозил ее падение властью правителя и принялся поправлять состояние организма. Вот только в очередной раз от девушки тянуло не страхом, а возбуждением, как после хорошего прыжка у спортсмена или забитого гола у футболиста. Да, не знал, что шоковая терапия может быть так полезна. Ты козел, я знаю, а еще самодовольный, беспринципный, никого не слушающий засранец. Может, что новое мне откроешь? Приходи, на день рождения Лены. С чего это? Разве ты меня не загрызть желаешь? Я же и сейчас ощущаю, что ты бы с радостью зарядила мне между ног коленом, если бы не уверенность, что это ничего не даст. Придурок, маленькая ябеда. Спустив сестру волей ее квартиры, Ярослав телепортировался с нею внутрь, так и не проронив больше ни слова. Молча же отдал обувь и также молча переместился на улицу. Он с каждым использованием больше привыкал к заклинанию телепортации, постепенно все лучше понимая, как оно работает благодаря информации, получаемой при прокачке инвентаря. Со временем он надеялся, что надобность в построении конструкции для блинка отпадет и его тело само научится прыгать на короткие расстояния. В университет и больницу он не спешил. В первую очередь парень взялся наконец за форум и аукцион. Для регистрации требовалось выбрать имя из предложенных, самому придумывать не позволялось. Вот только на этом этапе он застрял, ну никак ему не нравились ни палач, ни целитель, ни губитель. Только просмотрев список до конца, Ярослав выбрал простое слово «двойка», правда он не понимал, при чем здесь он и за что такой вариант вообще дали, но зато он был самым нейтральным. ХМ, куча разных зелий, технологические штуки, которых в нашем мире еще нет, способности из пробирки, даже обычная пища в огромных количествах. Хотя вполне понятно, минимальная цена на аукционе 1 единица телизмы с шагом в 0,1. За единицу я бы и сотню простых зелий лечения не брал в начале, что уж говорить о простых продуктах.